Илья Соломенный. Печать пожирателя. Книга пятая. Глава первая. Тихое место. «Как же меня задолбали эти подземелья!» — пробормотал я, пригибаясь на особо низком участке тоннеля. Идущий впереди Синицын что-то невыразительно буркнул, а затем добавил. «Недолго осталось». «Ага». Под ногами чавкала глинистая почва. За шиворот то и дело сыпались влажные комья земли. Отовсюду торчали корни. Тайный лаз в закрытую клинику. Ну да, ну да. Кто бы сомневался. Во время нашего разговора с Синицыным я пытался понять, как он умудрился пробраться в тихое место после всего, что с ним случилось. И оказалось, что все предельно просто. Хотя как просто? Прокопать почти 1,5 километра подземного пути, пусть и с помощью магии, задача не из простых. Укрепить и защитить его от магического поиска, потратить массу сил, денег и энергии на еще более крутую защиту, уже на выходе в клинику, тоже не самое легкое действие. А сколько магии и, опять же, денег Синицыну приходилось тратить на дальнейшее сокрытие всего этого на протяжении почти 8 месяцев, и представить страшно. Скрытый лаз начинался в выкупленном Синицыным доме на окраине села Татинец, расположенном на берегу Волги, и заканчивался где-то под главным корпусом тихого места. «Пришли», — выдохнул мой спутник и приложил руку к бетонной плите, перегородившей наш путь. Из-за его плеча я увидел, как сложная система заклинаний упорядочилась, а затем... Бетон просто растворился, открывая проход в темное помещение. «Артефактное разложение?» — шепнул я, выбираясь следом за Синицыным. «Именно». «И как часто вы его подпитываете?» «Раз в неделю». Мы оказались в небольшой комнате, заставленной коробками с разными запчастями. «Что это за склад?» «Склад это и есть», — тихо ответил Синицын. «Здесь хранят запчасти к барокамерам и устройствам управления ими. Идемте, молодой человек, времени у нас не так много». Я машинально посмотрел на часы, отображающиеся в линзах. 2 часа ночи. В 8 мне надо быть уже у Гелерштейна-младшего, и я искренне надеялся, что после этой ночной вылазки продолжу усиление своей искры. Главное, чтобы никто не заметил нашего проникновения. Ну и чтобы проклятие удалось вытравить. Дверь склада спокойно открывалась изнутри, так что мы выскользнули в подвальный коридор, скрытый мощным артефактом морока, и вскоре проникли в зал с барокамерами. Его двери и вовсе не запирались. А зачем, если подвал блокировался на ночь целиком? Сейчас тут было темно, хоть глаз выколи, и очень тихо. Каждый наш шаг разносился по залу и затухал где-то в темноте. «Сколько времени займет процедура?» — уточнил я, подходя к барокамере. «Немного. Чтобы вытравить проклятие из вас, думаю, 3-4 минуты. Только сначала просканируем вас». Синицын отыскал на ближайшем шкафу устройство с небольшим экраном на ручке, которым меня уже обследовал Гелерштейн. Прицепил к нему какой-то кристалл, который достал из кармана, и запустил сканер. «Так, не двигайтесь. Постарайтесь сохранять энергетику в спокойствии». «Ага». Устройство запеликало. На экране появились какие-то символы. Синицын нахмурился. «Это какая-то чушь. Я вижу, что в вас есть компоненты проклятия, но... это не мое заклинание». «Не ваше?» — удивился я. «Кажется, я чего-то не понимаю». «Я тоже». «Оно могло мутировать самостоятельно?» Мне на ум тут же пришел Мунин, который, по сути, и был таким мутировавшим проклятием. «Нонсенс! Это невозможно!» «Да как сказать, как сказать?» «Что вы имеете в виду?» «Да это сейчас не важно. Вы сможете что-то сделать? Если нет, дайте мне этот чертов каскад заклинаний, которым вы заразили артефакт, и я справлюсь сам». «Не думаю, что у вас получится, господин Апостолов». Мне ответил не Синицын, а голос, раздавшийся со стороны входа. Кляня себя за то, что даже банальное сигнальное заклинание не оставило дверей, я резко обернулся. «Дмитрий Соломонович?» Сын Гелерштейна, небрежно поигрывая повисшим над его ладонью шаром зараженной фиолетовой энергии, сделал пару шагов вперед. «Не ожидали меня тут встретить?» «Признаюсь, да», — коротко кивнул я. «Рассчитывал провернуть все по-тихому и слинять, чтобы вернуться к вам на процедуру утром». «Строите из себя ловкача». «Не без этого». Бессмысленный диалог был мне только на руку. Мозг лихорадочно соображал, как выкрутиться из сложившейся ситуации, и по всему выходило, что мирно отсюда мне уйти не удастся. «Кстати, апостолов!» Растягивая слова надменно, и куда только девалась вся учтивость, произнес младший Гелерштейн. «Спасибо, что привели сюда Андрея Федоровича. Признаться, в какой-то момент я думал, что он действительно умер, но вы, как я вижу, обладаете двумя поразительными талантами. Раскапывать то, чего раскапывать не стоило, и убеждать людей». Я услышал, как Синицын за моей спиной скрипнул зубами. «Вот уж не думал, что сынок Соломона замешан во всем этом». Дмитрий услышал его слова и нагло ухмыльнулся. «Боюсь, отец тут ни при чем. При всей гибкости его моральных принципов он не одобрил бы то, что я сделал». «Вы сделали?» — спросил я, и, едва задав вопрос, тут же догадался. «Так значит, вы обнаружили проклятие в барокамерах и изменили его?» «О, да», — усмехнулся Дмитрий. «Запретные искусства всегда казались мне слегка недооцененными. И когда полгода назад я обнаружил, что наше главное изобретение несет их печать, это побудило меня разобраться. Открывшиеся перспективы... О-о-о. Полагаю, вы и сами все понимаете. Не зря же внесли коррективы в собственное изобретение». «Я сделал это не для личной выгоды», — процедил Синицын. «В самом деле? А для чего же?» «А вы не хотите обсудить это позже, наедине?» — встрял я в их разговор. «Не то чтобы мне не хотелось послушать такую замечательную историю, но в моей искре, видите ли, засели частицы проклятия. Вашего совместного, насколько я понимаю. Изобрел его господин Синицын, вы, Дмитрий, решили воспользоваться открывшимися возможностями и изменили, браво, нетривиальное мышление и все такое, но давайте покончим с этим. Вы извлечете его из меня, и тогда продолжим разговор». «Боюсь, на это нет никакого шанса, господин Апостолов», — покачал головой младший Гелерштейн. «Вы слишком много узнали, а я не собираюсь рисковать и подставляться инквизиции». «Всерьез считаете, что сможете заткнуть мне рот?» Я приподнял бровь. «А вы думаете, у меня не получится?» — рассмеялся Дмитрий. «Бросьте, Апостолов, я дважды проводил ваше глубокое сканирование и знаю, насколько вы слабы. Да даже если бы я не видел ваши едва тлеющие искры, и так мог бы сказать об этом наверняка. Иначе зачем вам приезжать в нашу клинику?» «Резонно», — улыбнулся я, самый холодный из своих улыбок. «А что насчет господина Синицына?» «О, с ним я еще надеюсь поговорить», — оскалился младший Гелерштейн и дунул на шар зараженной энергии. Он рванул к нам так быстро, что если бы я не предполагал чего-то подобного, точно бы оказался под ударом. А так успел оттолкнуть Синицына вправо, сам прыгнул влево и жахнул по Дмитрию яркой вспышкой дезориентирующего заклинания света. На несколько секунд подвальный зал затопило сияние. Я влил в тело физической энергии, опустошая заправленную пару часов назад искру наполовину, перемахнул через панель управления барокамерами, уклонился от темного щупальца, которым младший Гелерштейн ударил через весь зал наугад, отбил второе огненным клинком, мелькнувшим в руке, и оказался рядом с противником. Он явно не ожидал от меня такой прыти. На лице Дмитрия отразилось искреннее удивление, которое почти сразу же сменилось звериным оскалом. Из его груди вырвался поток черной и грязной энергии, но я был готов к подобному, так что без труда перехватил эту мерзость и толкнул ее обратно, внутрь Дмитрия. Эффект превзошел все ожидания. Уже готовое темное заклинание ударило по своему владельцу так же, как должно было ударить по мне. Дмитрия обволокло темной энергией, отшвырнуло назад на десяток шагов, протащило по полу, и он остановился на входе в зал. У самых ног только что появившегося там профессора Гелерштейна. Директор клиники замер, увидев, кто оказался у его ног, а затем медленно повернулся ко мне. «Вы мне сразу не понра...» Договорить я ему не позволил. Еще не хватало против магистра драться. Раскатает в лепешку, если вплотную не подобраться. Выпив лежащий в кармане кристалл с физической энергией, я снова рванул вперед. Да так, что суставы затрещали. Чудом увернувшись от копья света, разрезающего сам воздух, я оказался рядом с Гелерштейном и ударил его страхом. Голова взорвалась адской болью. Перед глазами заплясали круги, но я не остановился. Не было времени на расшаркивание. Опешивший профессор сделал шаг назад. Споткнулся о тело сына. Я преодолел последнюю пару шагов, сбил директора клиники с ног и повалил рядом с Дмитрием. Решения приходили интуитивно и лихорадочно. Я понимал, что Гелерштейн не станет слушать меня просто так, поэтому требовалась шоковая терапия, на которую, впрочем, сил уже почти не оставалось. Преимущества, которые мне давала магия пожирателя, были весомыми, но имели настолько же весомые недостатки. Из-за того ли, что способности не были развиты должным образом, из-за слабости моей искры или из-за еще чего-то, не знаю. Но постоянное их использование выбивало меня из колеи так, что потом неделями приходилось восстанавливаться. Вот и сейчас. Отбросив эти мысли, я положил правую руку на лоб Дмитрия, чье тело покрылось магическими струбками и наростами, а из тела начали прорастать мелкие щупальца, а левую — на лоб Гелерштейна-старшего. А затем выстрелил в обе стороны энергожгутами и направил на один из них поглощение воспоминаний. Артефактная барокамера, проклятие, Синицын, изменение проклятия, декабрь 2030 года. Артефактная барокамера, проклятие, Синицын, изменение проклятия, декабрь 2030 года. Хвала эфиру, младший Гелерштейн назвал примерное время, когда обнаружил проклятие, так что был хоть какой-то шанс отыскать его воспоминания. Я старался не думать о том, что сейчас сюда ворвется охрана и, увидев меня, просто пристрелит. Пуленепробиваемый амулет, прикупленный в Новгороде, выдержит не больше обоймы. Прочь. Прочь мысли. Мне нужно найти... Артефактные барокамеры. Проклятье. Синицын. Изменение проклятья. Декабрь 2030 года. Артефактные барокамеры. Проклятье. Синицын. Изменение проклятья. Декабрь 2030 года. Картинки чужого сознания возникли в моем сознании внезапно, как и всегда. Вихрем они пронеслись перед глазами. Дмитрий наблюдает за смертью девушки в барокамере, видит ругань отца и Синицына, исследует устройство артефакта, проверяет его, хмурится, обнаруживает в энергокристаллах посторонние колебания. Бессонная ночь, радость на лице, попытка управлять проклятьем. Вытянутые из барокамер частицы чужих жизней, вместе с этим проклятьем и магия, которая после этого изменилась. Два эпизода, когда Гелерштейн-младший на волосок от того, чтобы отец узнал о его иной природе. Подделанные отчеты. Внесение изменений в структуру барокамер. Воспоминание оборвалось так же резко, как и началось. Меня и директора клиники отбросило в разные стороны, и я врезался спиной в ближайший стол. С него посыпались какие-то инструменты. «Вы в порядке?» Синицын неожиданно оказался рядом и помог мне встать. «Что вы сделали?» «Просто показал Гелерштейну, что сделал его сын». «Вы менталист?» «Можно сказать и так». Профессор, оказавшийся у стены зала, медленно поднялся и потряс головой. Затем посмотрел на меня. В его пальцах вновь оказалось колдовское свечение, но на этот раз он не атаковал. «Что? Что вы сделали с моим сыном?» «Это не я, профессор. Он сам это сделал. Вы видели». «Я не знаю, что я видел!» — выкрикнул Гелерштейн, и его голос сорвался, прокатившись звонким эхом под сводами зала. «Не знаю! Вы превратили его в чудовище и задурили меня! Спутались с этим...» Трясущимся пальцем директор клиники указал настоящего рядом со мной Синицына, и с его руки сорвалась тонкая золотистая стрела. Но, видимо, профессор был настолько ошарашен и находился в раздрае, что заклинание получилось слабым, и я без труда его отбил. «С кем, профессор?» — спросил я. «С человеком, который отдал жизнь вашей клинике, и у которого вы все отобрали? Дочь, работу, достижения, да еще и выставили все так, будто он сам виноват!» «Вы... вы...» На Гелерштейна было больно смотреть. Обычно властный и высокомерный, сейчас он напоминал больного старика с трясущейся челюстью и тремором в конечностях. Он снова повернулся к сыну, который лежал у входа в зал, покрытый образованиями темной магии. Грудь Дмитрия судорожно вздымалась. «Послушайте, профессор». Я сделал несколько шагов вперед, примирительно поднимая руки. «Вы видели, что произошло. Я неведомый, и у меня масса умений, ментальных в том числе. Я раскопал информацию про Синицына. Нашел его, как видите, и он рассказал, что случилось. Да, он подсадил проклятие в ваши барокамеры, но лишь для того, чтобы собирать жизненную энергию для воскрешения дочери». «Безумец!» «Не об этом речь. Резко перебил его я, не давая распалиться. А параллельно подошел еще на несколько шагов, оказавшись в зоне эмоционального воздействия. Голову рвало на части изнутри, но я понимал. Если сейчас я не решу вопрос мирно, меня будут ждать очень большие проблемы. Ваш сын обнаружил это проклятие и понял, что оно делает, но вместо того, чтобы рассказать вам или искоренить, решил воспользоваться открывшейся возможностью. Но, как видите, что-то пошло не так. Проклятие Синицына просто собирало крохи жизненных сил, не более того. С каждого по чуть-чуть. А улучшенная версия Дмитрия поселяется в энергетике пациентов навсегда и потом медленно их убивает. Но... как? Зачем? Вам лучше знать своего сына. Я незаметно надавил на профессора с сожалением, и он поник окончательно. Но вечная жизнь может прелестить кого угодно, полагаю. Я не знал. Я не представляю. Зато я представляю. Я подошел вплотную к Гелерштейну и положил руку ему на плечо. Не только чтобы усилить воздействие, но и чтобы просто не упасть от невероятной головной боли. Дерьмо. Еще пара минут, и меня просто вырубит. Нужно повернуть ритуал вспять. Очистить барокамеры. Очистить энергетику клиентов и мою в первую очередь. Но сделать это может лишь создатель проклятия. Я указал на хмурого Синицына, наблюдающего за моим монологом. Потому что оно завязано на него. А... Профессор снова посмотрел на сына. «Что будет с Дмитрием? Вы сможете помочь ему? Андрей!» Он обернулся к бывшему коллеге. «Андрей, я прошу тебя! Я умоляю, спаси! Спаси моего сына!» В зале повисло молчание. Синицын пожевал губами. «Просишь о помощи? После всего, что случилось?» «После всего, что со мной сделал, после того, как ты убил мою дочь, просишь спасти твоего сына после этого?» Слова звенели, как металл, и я не мог спрогнозировать, поможет Синицын Гелерштейну или нет. Сил, чтобы проверять это эмоциональным пожиранием, у меня уже не осталось. «Я знаю. Знаю, Андрей». Гелерштейн опустился на колени. «Знаю. Я... виноват в этом. Я не справился с твоим изобретением. Не рассчитал все верно, твоя дочь. Настя оказалась слабее, чем мы думали, и я... Я допустил ошибку. Мне снится тот день, Андрей. Каждую ночь снится. И поэтому ты превратил меня в изгоя. Поэтому послал убийц. Я не...» Глаза Гелерштейна округлились. «Я не посылал никаких убийц, Андрей. Я... Да, я испугался и допустил много ошибок. Я повел себя как последний моральный урод. Прости, пожалуйста». Синицын скривился и ничего не ответил. Он отошел к пульту управления, нажал несколько клавиш, запуская процесс настройки, затем достал из выехавшего откуда-то из глубин панели цилиндра несколько пробирок с разной жидкостью, внимательно их изучил, вылил одну прямо на пол, достал из кармана маленький складной нож и надрезал палец. Накапав в пробирку своей крови, Синицын установил ее обратно в цилиндр, как и прочие. Затем вызвал магическую проекционную панель и принялся загружать в нее куски заклинания, то и дело поправляя их и связывая разными энергетическими блоками. Мы с Гелерштейном внимательно наблюдали за его действиями. Спустя 5 минут Синицын закончил и повернулся ко мне. «Вы Апостолов, верно?» «Да». «Вы не заслуживаете смерти, Апостолов. И пусть вы лишили меня надежды на скорое возвращение дочери, вы были правы. Никто не должен жить за счет чужих сил. Никто. Залезайте в барокамеру, молодой человек. Избавим вас от этой дряни». Доброго времени суток, книжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. Выписка. Месяц спустя. 13 июля 2031 года. Клиника «Тихое место». Я сидел в кабинете профессора Геллерштейна и внимательно прислушивался к своим ощущениям. Это было... бесподобно, честно говоря. После тех ночных событий в зале с барокамерами прошло чуть меньше месяца, и я, наконец, завершил курс усиления искры. И теперь мог гордо именоваться адептом. Что это значит? То, что, наконец-то, энергетика развилась настолько, что мне открылись возможности, доступные местным магам от рождения. А именно, возможность заполнять искру без энергокристаллов, а просто впитывая магию из мира. О, да. Это было превосходно. Это было такое приятное ощущение, которое и словами передать невозможно. Да, пусть скорость восстановления была не слишком быстрой, все равно круто. Теперь моя искра восстанавливалась сама, аккумулируя энергию окружающего мира со скоростью 2% в час. Крохи, конечно, но за двое суток энергетика восполнялась почти полностью. Правда, за счет того, что я был неведомым, выбирать тип энергии было нельзя. Она закачивалась в меня вся подряд, вперемешку, да еще и всегда в разных пропорциях, но это было куда лучше, чем раньше. Если же мне нужна была более конкретная зарядка, то следовало пользоваться источниками, к которым доступа у меня пока что не было. Но с их помощью восстанавливаться можно было куда быстрее. 4% искры в час при нахождении в непосредственной близости и настройки на них, и 6% в час во время медитации. Само собой, я мог просто пожирать энергию из них, как и раньше, но теперь у меня была и легальная возможность напитываться колдовскими силами. И это, как минимум, было прекрасным прикрытием. А еще я наконец-то почувствовал, что могу манипулировать эфиром, который ранее вытянул из кубка синего пламени. О, вот уж чего я ждал на самом деле! Управление вселенской энергией — то, ради чего изначально я и продумал развитие энергетики этого тщедушного тела. И вот теперь, постигнув второй из шести официальных рангов, я, наконец, сделал то, что давно хотел. Потратил часть эфира на первое эфирное заклинание. Я сделал это вчера ночью, после того, как Геллерштейн провел финальную процедуру в очищенной от проклятия барокамере, и я окончательно прочувствовал усиление искры. И, разумеется, первым делом я соорудил себе защиту, но не простую. Далеко не простую. На это ушла половина всего эфира, который я вытянул из кубка, но результат того стоил. Теперь в моей искре присутствовал незаметный прочим магам конструкт. При активации любого рода магической защиты, внутренней, которую колдую я, или внешней, защитные артефакты, конструкт мгновенно встраивался в нее, добавляя одну интересную особенность. Теперь 10-15% приходящегося на защиту урона трансформировались в энергию, из которой было создано атакующее заклинание, и эта энергия тут же попадала ко мне в искру. Ха! Нифиговая такая прибавка в бою, и что самое главное, неожиданная для соперника, ведь сила атакующего заклинания уменьшалась на те самые 10-15%. Можно было, конечно, потратить весь эфир и сделать это заклинание мощнее раза в полтора, но я решил, что целиком тратить столь драгоценный ресурс не стоит. По крайней мере, до тех пор, пока не добуду еще немного. Оставшийся эфир мог сильно помочь в создании пространственных тайников или в улучшении усиливающих мои способности пожирателя артефактов, типа перчатки, так что тратить его сразу и весь на одно единственное заклинание было бы очень глупо. Тем более, что я убедился, что, получив ранг адепта, могу им манипулировать. Пусть и вспотел, как после 100-километрового марафона. Обидно, конечно, что эфир был конечной субстанцией. Использовать его определенное количество можно было лишь раз. Эта энергия не восстанавливалась, и, потратив запас, нужно было искать ее заново. В мирах Титаноса, например, имелись древа, от которых мы, его слуги, имели право подпитываться, но не всегда и не в любом количестве. Чем выше ты по служебной лестнице владыки Вселенной, тем больше тебе доступно, но... Здесь-то никого из моих богоподобных родственничков нет, а древо имеется, так что оно в полном моем распоряжении, если только Салтыков тоже не прочухает о нем. Да. Я и забыл про Петра, который уже умел манипулировать эфиром. Интересно, откуда он научился этому? Что умеет? Какой у него запас вселенской энергии? Эх... А ведь он теперь подозревает, что я магией крови умею баловаться. Как бы не решил, что может давить на меня. Хотя бы до того момента, пока я не выведаю его секреты и не воспользуюсь возможностями, которые Салтыков для меня открыл. Мои размышления прервал звук открывающейся двери. Я повернулся в кресле и увидел профессора Геллерштейна. После тех ночных событий месячной давности он сдал. Сильно сдал. Решительность во взгляде исчезла, уступив место печали. Широкая походка превратилась в шаркающую, а всегда шикарные и аккуратные седые волосы будто поредели и теперь частенько оказывались в беспорядке. Могу его понять. Сын стал чернокнижником, около 60 клиентов оказались заражены его проклятием, и теперь еще все время перед глазами бывший коллега, чью дочь Геллерштейн убил, а самого Синицына предал забвению. Представляю, каково ему теперь. Тут даже никакого пожирания эмоций не требуется. «Профессор?» Я кивнул Геллерштейну, когда он обошел стол и будто бы с трудом сел в свое кресло. «Господин Апостолов, прошу прощения за долгое ожидание». «Ничего страшного». «Как вы себя чувствуете?» «Великолепно», — ответил я, ничуть не покривив душой. «Пожалуй, с момента пробуждения дара я никогда не чувствовал себя так хорошо». «Что ж...» Губы директора клиники тронула слабая улыбка. «Рад это слышать. Результаты сканирования, которые вы проходили сегодня утром, я изучил, и, полагаю, ваше пребывание здесь подошло к концу. Вы получили то, зачем явились, полностью стабильны и... удовлетворены?» Вопрос был отнюдь не праздный. «Вполне. Практически полностью». «Практически?» Геллерштейн напрягся. «Практически, потому что вы не до конца выполнили свое обещание, данное месяц назад, профессор». «Ах, вы об этом». Директор клиники пожевал нижнюю губу, достал из нижнего ящика стола так хорошо знакомый мне планшет и совершил несколько манипуляций. Через пару секунд на моих линзах высветилось сообщение. «Входящее зачисление средств. Баланс 3 миллиона 37 тысяч 841 рубль». «Превосходно!» — улыбнулся я, ничуть не чувствуя за собой вины. «Нет, ну а что? Его сынок тут творил чернокнижные ритуалы. Меня мог убить. Пусть лет через 10, но все же, и еще кучу людей. Так что клиника еще легко отделалась, всего лишь вернув стоимость лечения. Потому что я мог потребовать и больше за свое молчание обо всех этих событиях». «Вы удовлетворены?» «Да», — кивнул я. «Но вы ведь не забыли, что у меня было еще условие». «Не забыл». «То, что профессор Синицын остался в тихом месте и заменил вашего сына, говорит о его исключительно высоких моральных качествах», — произнес я, поигрывая родовым перстнем. «И то, что он сейчас исправляет совершенные Дмитрием ошибки, не делает его вашим подчиненным. Вы понимаете?» «Понимаю». Геллерштейн отвел взгляд. «И если помочь пациентам он согласился легко, то лечить вашего сына от его же собственного проклятия, с которым он не смог совладать... Признаюсь честно, мне стоило немалых трудов уговорить его помочь вам. Особенно после того, что вы сделали с ним и его дочерью». «Я понимаю». Дмитрий сейчас лежал в закрытом от посторонних посещений отделении, весь в нарывах темной магии, с торчащими из тела щупальцами и без сознания. И к нему имели доступ лишь сам Синицын и Геллерштейн, которые на пару пытались вытравить из парня его собственное проклятие. Не знаю, получится ли у них, и что с Дмитрием будет дальше, но такой поворот событий открыл Синицыну все двери. Человеколюбие или чувство вины за то, что это Андрей Федорович изобрел то самое проклятие, тут было ни при чем. Синицын нахуй вертел и Геллерштейна, и его клиентов. И с радостью бы обнародовал информацию обо всем, что тут произошло, если бы невозможность официально получить доступ к барокамерам и прочим мощностям клиники. Мы не говорили с ним об этом напрямую, но я прекрасно представлял, зачем он остался. Его дочь, чья душа, чей разум и воспоминания были мертвы, все еще находилась в капсуле жизнеобеспечения. Насколько я знал, Синицын все еще прятал ее в том подвале. Вот только теперь он имел доступ к барокамерам и мог снова настроить их так, чтобы они собирали крохи жизни клиентов тихого места. Только на этот раз он мог держать этот процесс под полным контролем. Одобрял ли я это? Честно говоря, сложно было ответить однозначно. Поначалу я не собирался позволять Синицыну возобновлять свои эксперименты, о чем прямо ему сказал во время нашего знакомства. Он занимался тем, за что в Империи жестоко карают, но... Я также понимал, что старик чувствует, и за то, что он согласился помочь людям, за то, что пошел мне навстречу, слегка пересмотрел свои взгляды. Да и потом, такой умный и опытный колдун, обязанный мне, никогда не будет лишним. Потому я и устроил эту сделку, хоть и намеревался дистанцироваться от нее максимально далеко. Слово дворянина от Синицына и Гелерштейна о том, что они не расскажут никому и никогда о моем участии во всех этих событиях, самое крепкое, что удержит их от этого. Плюс я подчистил все записи с камер видеонаблюдения, да и в целом не спалился ни перед пациентами, ни перед остальными сотрудниками, так что... Был разве что Салтыков с его поисками для меня и передачей образцов крови Синицына, но тут уж придется положиться на него. По крайней мере, в ближайшее время. Тряхнув головой, я отбросил эти мысли. «Новые документы для него будут сделаны в ближайшее время?» «Да». «У сотрудников и пациентов не появилось ненужных вопросов?» «Появились, само собой», — вздохнул Гелерштейн. «Но я их успокоил и...» «Оболтали, как умеете делать?» «Можно сказать и так». «Хорошо. Я надеюсь, что все продолжит работать как раньше, и вы не устроите никаких эксцессов. Вы или кто-нибудь из персонала?» «Не устроим. Это не в интересах клиники». «Не в ваших в первую очередь», — жестко срезал его я. «Потому что если станет известно обо всем, что тут произошло...» Вы и сами прекрасно знаете, как Инквизиция реагирует на подобную ересь. «Знаю, господин Апостолов, и надеюсь, что вы тоже оставите произошедшее в тайне». «Оставлю», — кивнул я. «Но если вдруг мне понадобится ваша помощь или помощь господина Синицына, или консультация господина Буковицкого...» «Мы всегда будем рады предоставить вам наши услуги». «Что ж, я встал из-за стола. В таком случае мне пора, и... Я надеюсь, что вам удастся излечить Дмитрия. Несмотря на то, что он совершил, надеюсь, он сможет найти в себе силы и изжить эту... гнусь. Удачи, профессор». Развернувшись, я подхватил стоящую у дверей сумку с вещами, вышел из кабинета директора и покинул главный корпус. Пройдясь по территории, вошел в пропускной пункт. Улыбнулся Марьяне и отдал ей бумаги на выписку. «Ну как вы, господин Апостолов?» Мило улыбнулась девушка, накручивая на палец кучерявый русый локон. «Довольна своим пребыванием в нашей клинике?» «Более чем». Я сотворил из сорванного по дороге листика розу и протянул ее Марьяне. «Весьма приятное место». «О!» Девушка зарделась. «Приезжайте еще!» «Процедура одноразовая, вы и сами знаете», — рассмеялся я. «Ну, быть может, у вас найдутся здесь дела? Или в Новгороде?» «Быть может», — легко согласился я, забирая у нее коробку со своими амулетами и энергокристаллами. «Всего доброго, Марьяна». Вернувшись назад, я кивнул охраннику, открывшему мне ворота парковки, сел на Стикса, надел шлем, запустил двигатель и покинул территорию тихого места. «Наконец-то». Первым делом набрал Илония. «Ну, наконец-то», — взвизгнула подруга, включая видеосвязь. Она сидела в своей комнате в коротких шортиках и безразмерной вытянутой футболке. «Ты все? Марк, скажи, что все!» «Привет, Илона!» — усмехнулся я, правя гравициклом. «Да, только что выехал из клиники. Теперь я полноценный адепт». «Круто! Поздравляю!» Рыжая показала мне сердечко. «Ты, надеюсь, едешь ко мне? За месяц я изрядно заскучала». «О, понимаю!» — снова усмехнулся я. «Я и сам едва сдерживаюсь, чтобы ненароком не изобрести телепортацию. Конечно, я еду к тебе. Заберу и двинем в 4 сезона на пару дней». «Всего на пару?» «У меня осталось всего 2 недели до начала практики», — вздохнул я. «А дед уже улетел в Баку к своему другу Султану, или кто он там. Короче, надо воспользоваться возможностью». «Ты так и не сказал, что ты там собрался искать?» Илона картинно нахмурилась. «Расскажу, как только окажемся вдвоем», — пообещал я. И на этот раз ничуть не покривил душой. Я успел узнать подругу достаточно хорошо, чтобы понять. Ей можно доверять. А еще она была умна и проницательна. И давно поняла, что со мной все не так, просто как я пытаюсь показать. Нет, само собой, я не собирался вываливать на нее все сразу. Начну с малого. С истории о комплекте доспехов, которые усиливают магию. А потом... Потом посмотрим. «Ловлю на слове», — рыжая показала язык. «Через сколько тебя ждать?» «Часов через 6, думаю». «Ладно, люблю». Сказав это, она тут же отключилась, а я вдруг понял, что это первый раз, когда она сказала о своих чувствах. Ха. А ведь и я мог сказать то же самое. Неужели я, Маркелий, любимец женщин, плут, пройдоха и сердцеед, теперь влюблен в простую человеческую колдунью? Странное ощущение, надо признать, но кажется оно настоящее. Дорога вывернула из леса, и я вырулил на трассу М7, прибавив скорости. Ветер приятно обдувал тело, солнце светило вовсю, а настроение после месячного заточения в клинике резко поднялось в гору. Казалось, что вся жизнь впереди, и у меня на нее было много планов. Проносясь мимо засеянных злаками полей, я отправил голосовое сообщение отцу. Сообщил, что заеду к нему завтра. Затем также записал голосовые Арсу, Ане и Салтыкову. А потом набрал деда. Гудок, другой, третий. Да. Голос, который мне ответил, был незнаком. Глубокий, немного жесткий, с легким восточным акцентом. «Добрый день, это Марк. Позовите Дмитрия», — коротко произнес я, обгоняя пару легковых мобилей. «Марк?» Голос слегка расслабился. «Апостолов? Внук Дмитрия?» «Да». «Здравствуй, Марк. Я Юсуф Набиев». «Рад знакомству, хан», — вспомнил я обращение, о котором рассказал дед. «Хотел бы сказать то же самое, но обстоятельства не совсем располагают к этому». Внутри у меня мгновенно что-то замерзло. «Что с дедом?» «Он... даже не знаю, как рассказать тебе об этом». «Он жив?» Пятисекундное молчание, во время которого я перебрал сотню с лишним вариантов того, что могло произойти. «Жив». «Фу. Что с ним?» «На него на...» Договорить Юсуф не успел. Точнее, успел, но я уже ничего не услышал, потому что здоровенная фура на гравитационной подушке, летящая по трассе мне навстречу, резко вильнула в сторону. На встречную полосу, по которой я ехал, и сделала это она за десяток метров, а может и меньше, до того, как мы поравнялись. Избежать столкновения не было никакой возможности. Глава третья. Вопросы, вопросы. Фура влетела в меня с оглушительным треском. Мир вокруг завертелся, я почувствовал, как оказываюсь в неподвижности, и почти мгновенно потерял ориентацию в пространстве. С десяток раз байк кувыркнулся. Я видел перед собой только яркое мелькающее небо, траву, землю и мгновенно возникший вокруг Стикса кокон безопасности. А затем все вокруг остановилось. Я, как и гравибайк, лежал на боку, находясь в вязком магическом желе. Оно медленно таяло, а магический силовой щит вокруг Стикса, удерживающий эту субстанцию, также медленно распадался. «Дерьмо, космочервей!» — выругался я, пытаясь выбраться из желеобразной хрени. Хвала эфиру, у меня хватило ума прикупить эту систему безопасности дополнительно. При таком ударе никакая магическая защита не поможет. Размажет кровавыми ошметками, а колдовской купол изнутри. Желе таяло быстро, так что меньше чем через минуту я вылез из него, стащил с головы шлем, покрутил головой. Кругом было колосящееся ржаное поле, и посмотрел на байк. Ха, целый? Надо же. Видимо, сработал и внешний контур безопасности. А я уж боялся. Мысль оборвала вспышка магии, которую я заметил краем глаза, и тут же сместился в сторону. Ледяное заклинание прошло мимо и исчезло где-то в поле, выкосив широченный ряд ржи. Это что еще за хрень? Я увидел, как со стороны трассы и остановившихся там двух здоровенных черных мобилей ко мне приближаются люди в костяных масках. Шестеро неизвестных окружали меня, расходясь дугой по золотистому полю высотой им по грудь. Раздался стрекот автомата, и я рванул вперед, усиливая тело физической энергией. «Без паники, Маркелий. С этими типами ты разберешься легко. Кто они, дело десятое, выяснять будешь позже. Четверо с пушками, двое без. Очевидно, эти супчики в длиннополых плащах — маги. Они почти одновременно ударили по мне стихийными заклинаниями, но я без труда уклонился от них». А вот пару десятков пуль все-таки в меня попали. Правда, зависли в физическом щите и осыпались на землю, но опустошили защиту почти на треть. Проклятье. Первых двух автоматчиков я вырубил просто. Вырвал у них из-под ног куски земли вертикально вверх. Козлин подкинула метров на 20, и пока они с криком изображали птиц, я пронесся мимо двух других сволочей. Раз, два. Мощные удары в грудь, нанесенные с усилием, да еще и на запредельной для человека скорости, пробили уродом грудь насквозь, вызывая фонтан кровавых брызг. Физическую защиту этих людей я просто высосал. Двое магов попытались нанести еще один синхронный удар, пока я разбираюсь с автоматчиками. Один стихиями, а вот второй на этот раз жахнул какой-то тьмой, которая мгновенно сожрала остатки моей защиты. Часть этой энергии, согласно моему эфирному плетению, тут же осела в моей искре и вызвала не самые приятные ощущения. Скверно, мать ее! Какая гадость! Будто руки в сгнивший труп засунул. Фу! Я тут же избавился от этой дряни, швырнув ее куда-то в поле. Атаковать такой субстанцией противников было опасно. Я уже точно понимал, что придется общаться с полицией, а лишние подозрения мне были ни к чему. И обернулся. Ровно в тот момент, когда по мне нанесли новый удар. Воздух вокруг загудел. Рожь вспыхнула, заволакивая все вокруг дымом, а я рванул в сторону, уходя из-под града темных копий, рухнувших на то место, где я только что стоял. Мимо пронеслась волна огня. Затем под ногами образовался лед. Психанув, я высосал один из энергокристаллов в кармане, подбросил себя потоком воздуха на десяток метров вверх и обрушил на колдунов град из стихийных заклинаний вперемешку со светом. Магические купола защиты врагов задрожали и прогнулись, а я, опустошив искру, вновь заполнил ее новой стихийной магией и жахнул мощнейшей огненной плетью с такой силой, что она выкосила изрядную часть поля. Мимо пронеслись несколько ледяных и огненных копий, но я не торчал на месте. Спикировал настоящего ближе чернокнижника, перехватил выпущенный им ройный топырей и с размаху вдарил ими же по его защите. Силовой кокон еретика лопнул, он отшатнулся и скрылся в облаке тьмы, а его дружок в это время вызвал вокруг такой туман, что видимость упала до метра вокруг меня. Пытавшиеся убить меня колдуны, очевидно, поняли, что дело для них принимает дурной оборот. Я снова подкинул себя в воздух, завис на несколько секунд и увидел, как маги бегут обратно к дороге, к своим мобилям. «Стоять, суки!» — рявкнул я, вызывая перед ними земляную стену. Чернокнижник сориентировался быстрее и пробил ее насквозь каким-то заклинанием, а вот стихийник замешкался и снова попытался ударить меня. Я поднял руку. Ледяная глыба застыла в воздухе и рванула обратно, на ходу превращаясь в воду. Врезалась в колдуна и снова замерзла, заключив его в ледяной плен. Но этого времени хватило второму колдуну. Выскочив на дорогу, он запрыгнул в один из мобилей, и тот с места рванул вперед. Второй тут же последовал за ним. Предусмотрительные сволочи. Оставили водителей на шухере. Я ударил еще одним земляным заклинанием, уже на предельной дальности действия, и под мобилем, в который запрыгнул чернокнижник, взорвался кусок трассы. Заднюю часть авто подкинуло, едва не заставив перевернуться, но каким-то чудом оно приземлилось на турбины. Водитель умудрился выйти из заноса, выровнял тачку, и она устремилась вперед на предельной скорости, скрываясь от моего возмездия. А вот второму мобилю не так повезло. Он с разгона вылетел в выдернутый мной из земли кусок, и теперь передняя часть авто напоминала металлический фарш. «Проклятье!» — пробормотал я. «Долбанное проклятие! Кто вы нахрен такие?» Велев Лизе вызвать полицию по месту геолокации, я оглянулся на полыхающее огнем поле. Пожар после нашей схватки распространялся с дикой скоростью, и я счел нужным потушить его, пока тела не обгорели до неузнаваемости. Затем прошелся вдоль автоматчиков и обыскал их. Все мертвые. Те двое, что упали с высоты пятиэтажного дома, не выжили после такого приземления в колосящееся поле и при себе... Совершенно ничего, кроме оружия. Даже приметных татуировок нет. А вот колдун-стихийник был жив. Правда, находился в анабиозе, но это ничего. Полиция разморозит сволочь и допросит. Хорошо, что у меня хватило ума его обездвижить. Водитель же мобиля, который врезался в выдернутый мной из трассы кусок земли, превратился в отбивную. Да и само авто покорежило так, что пошарить внутри не было никакой возможности. Впрочем, я не сомневался, там ничего полезного найти не удастся. Заглянув в уцелевший багажник, я удостоверился в этой мысли. Огнетушитель, ремкомплект и больше ничего. Вернувшись к байку, я поднял его магией, завел, и, убедившись, что все работает как надо, вывел Стикса на обочину трассы. А затем принялся ждать. Я совершенно не переживал, что мне придется объяснять убийство пятерых человек. Они напали на дворянина, и я был в своем праве. А постоянно включенная запись на линзах подтвердит мои слова. После всех приключений я взял за правило вести видеофиксацию. На всякий случай. Даже прикупил облачное хранилище на 10 терабайт, чтобы там хранились записи за последний месяц, исключая моменты, которые не надо было снимать. Хе-хе. «Полиция уже в пути», — сообщила Лиза. «Ориентировочное время прибытия 15 минут. Вам требуется медицинская помощь?» «Нет», — отрезал я. «Вызови деда». На время схватки я забыл о разговоре с Юсуфом, но сейчас требовалось выяснить, что там с дедом. А это нападение. Ломать голову бессмысленно. Это может быть очередная проверка таинственного пожирателя. Может, Гиллерштейн хорошо прикидывался убитым горем, а на самом деле послал за мной убийц. Может, Львову окончательно снесло крышу, и он обиделся на мой подарок его невесте. Примерочное зеркало. А может, и вовсе что-то другое. Похрен. Выясню, когда полиция допросит колдуна. Я понимал, что сам за 15 минут ничего из него не вытяну. Требовалось форсированное поглощение памяти, а я и так слишком часто его применял. Так что теперь при попытке им воспользоваться голова начинала раскалываться невыносимо, и я запросто мог потерять сознание. Так что выбора особо и не было. июля 2031 года. Москва. Отель «Четыре сезона». Илона, наготу которой прикрывала лишь шелковое одеяло, лежала рядом. Подперев голову рукой, пальцами другой она водила по моей груди. «Знаешь, когда мы познакомились, я и подумать не могла, что ты настолько опасный элемент», — произнесла она. «Ты не производил впечатления человека, которого все хотят убить». «Я и сам не думал, что таким являюсь», — признался я. «Но тем не менее...» «Тем не менее...» Мы немного помолчали. «Что там произошло, Марк?» Я вздохнул. Пришлось проторчать в полиции около 10 часов, прежде чем плененный мной колдун раскололся и выложил все, что знает о нападении. И эта информация, надо признать, весьма меня удивила. И озадачила. «Старый знакомый решил свести счеты. Помнишь того урода, который пытался отжать вашу лавку?» «Какой-то мелкий преступник», — нахмурилась подруга. «Оказалось, что не такой уж и мелкий. Некий Толик Хрусталев по кличке Хруст. Сын какого-то столичного авторитета Валерия Хрусталева по кличке Наум. А теперь выяснилось, что он еще и чернокнижник по совместительству». «Но...» — Илона удивленно захлопала глазами. «Я думала, что его посадили в тюрьму. Ты так и не рассказал, как тогда все провернул, но его же задержали». «Да. А потом выяснилось, что во время перевозки парня и его подопечных на конвой напали. Охрану перебили, как и дружков Хруста, а сам он скрылся в неизвестном направлении». «Проклятье! Не то слово. Кажется, парень не терял времени даром. Изучил темную магию, надо же. Он совсем безмозглый, раз решился на такое. А его отец?» «Ну, когда с ним говорили в прошлый раз, он якобы был не в курсе, что к чему, и имел железное алиби. А сейчас...» Я припомнил разговор с Юсуповым в центральном полицейском участке Нижнего Новгорода, который имел место после утреннего нападения на меня. Граф общался со мной и куратором расследования посредством магической проекции и был слегка... зол. Не на меня, на тех, кто раскручивал то осеннее дело, в которое я по незнанию влез и которое стало катализатором наших с инквизитором отношений. В подробности меня не посвятили, но, как я понял, все пошло наперекосяк. Если вкратце, за день до нападения на меня Хрусталев-старший куда-то бесследно исчез. Сейчас его объявили во всеимперский розыск. «Да уж. Есть догадки, зачем они на тебя напали?» «Ни одной», — честно признался я, и сел на кровати. «Самая адекватная, но при этом самая тупая. Они просто хотели расквитаться со мной за прошлую нашу встречу, но... это ж безумие». «Да...» Мы снова помолчали. Я и правда не знал, что могло побудить Хрусталевых так подставиться. Ладно, они не знали моих истинных сил и хреново подготовились, это я понять могу. Но чернокнижие... На месте отца я бы отправил сыночку куда-нибудь в Южную Америку, к ацтекам, где на такие вещи смотрели сквозь пальцы, но точно не стал бы светить его в Центральной России. А что до тех дворян, за которыми охотился Юсупов? Я точно не переходил им дорогу снова. Просто потому, что не лез в какие-то аристократичные интриги высшего света. Хотя... Внезапная догадка пронзила сознание, и я напрягся. Что, если тот загадочный пожиратель, который проверяет меня, и есть цель инквизитора? Он легко может быть... Да нет, не может, он точно является высокопоставленным дворянином. У него есть все возможности скрывать свои делишки. Власть, связи, деньги. Но что-то не складывалось у меня в голове. Что-то не сходилось. Зачем ему нападать на меня так коряво, да еще и подставляться при этом? Все прошлые разы он делал это тонко, незаметно, не привлекая внимания инквизиции. Нет, тут определенно что-то было не так. Что-то другое, что я пока не могу понять. «Я переживаю за тебя, Марк», — сказала Илона, прерывая поток моих невеселых мыслей. Она выбралась из-под одеяла и прижалась к моей спине. «А я переживаю за тебя. Кто знает, что придет в голову этим идиотам. Вдруг они решат напасть на тебя?» «Я могу за себя постоять?» «Знаю, но меня долгое время не будет рядом, так что...» «Я подумал и решил нанять для тебя охрану». «Ты серьезно?» «Более чем». Я повернулся и поцеловал подругу. «Мне будет спокойнее, если парочка практиков будет присматривать за тобой, пока меня нет рядом». «Может, тебе будет спокойнее, если я просто поеду с тобой в Баку?» Я уже думал об этом, но покачал головой. «Нет, дорогая, там творится что-то опасное. И вместо того, чтобы заниматься этим, я буду вынужден постоянно думать о том, как тебя защитить. В этом нет смысла. Будет лучше, если ты останешься в Москве. К тому же, кто будет контролировать наше маленькое предприятие, если ни ты, ни я не будем за ним присматривать?» «Что-то опасное», — прошептала Илона, сильнее прижимаясь ко мне. «И что же это? Ты приехал таким взвинченным?» Я вздохнул. Разговор с Юсуфом после нападения вышел очень странным. Хан Набиев ошарашил меня новостями из южной провинции империи. «Марк, что произошло? Связь оборвалась». «Видимо, сеть пропала, и я сейчас в дороге. Прошу, хан, расскажите, что там с моим дедом». «Он... На него напали, Марк». «Кто?» «Мы не знаем наверняка, какое-то... существо». «Существо?» «За пару дней до приезда хана Яковлева». Юсуф употребил местное словечко, обозначающее дворянина. «В городе произошло несколько нападений. Трех людей нашли растерзанными на части, еще двух живыми, но с такими ранами, что... Они до сих пор в коме, а твой дед...» «Как это произошло?» «Хан Яковлев прилетел поздно вечером. Я отправил за ним своего водителя, и он должен был привезти твоего деда прямиком ко мне в поместье, но Дмитрий захотел перед приездом посетить девичью башню. Сказал, что это особенное для него место. Он отправился к ней один, и мой водитель остался ждать. Никто не мог предположить, что в этой части города с магом такого уровня что-то может случиться. Все нападения происходили на окраинах, и...» «Прошу, хан Набиев, ближе к делу!» «Мой охранник услышал крик и звуки схватки, и сразу же прибежал туда. Он обнаружил, как какая-то тень склонилась над телом твоего деда и атаковал ее. Тень скрылась в ночи, а мой человек сразу же привез твоего деда в ближайшую лечебницу. Сейчас он без сознания, в стабильном, но тяжелом состоянии». «Есть какие-то догадки? Информация о том, кто это?» «Никаких. Полиция работает, но пока с нами не делятся ходом расследования». «Это ужасно, Марк!» Голос Илоны слегка дрожал. «Я... Мне очень жаль. Даже не представляю, что бы я чувствовала на твоем месте». «И хорошо, что не представляешь», — успокоил я подругу. «Но из-за этих событий мне придется улететь раньше, чем я рассчитывал». «Когда?» «Утром. Рейс через 6 часов, так что...» «Я все понимаю». Мы снова помолчали. «Знаешь», — начал я ведь обещал тебе рассказать, зачем отправляюсь туда». «Обещал, но в свете последних событий это ни на что не повлияет». «Я обещал». «Человек слова», — хмыкнула Илона, целуя меня в ключицу. «Что ж, я вся внимание». «Помнишь ту проклятую книгу, которую я попросил у твоего деда за решение проблемы с хрустом?» «Да». «В общем, там было много интересного. И в частности, намеки на некие, скажем так, доспехи, которые усиливают способности магов, их использующих». «Ты серьезно?» «Вполне». «Значит, ты поедешь искать эти доспехи?» «Их часть». «Никогда не поверю, что кто-то оставил явные подсказки для поиска таких сокровищ». «И правильно сделаешь, потому что о том, где их искать, мне рассказал один весьма обаятельный призрак». «Что?» Чувствую, быстро рассказать не получится. А мне выезжать уже через 4 часа. Тогда в твоих интересах сделать это как можно скорее и точнее, промурлыкала Илона, кусая меня за мочку уха. Чтобы у нас осталось время на долгое прощание. Глава 4. Баку. 14 июля 2031 года. Баку. Самолет приземлился с легким толчком, и я почувствовал, как напряжение в мышцах немного ослабло. Весь полет я провел как на иголках, размышляя о том, что произошло с дедом. Проклятье. Ну почему все как всегда? Стоит разобраться с одной проблемой, как вырисовывается другая. Покой нам только снится. Да. Путешествовать я предпочитал налегке, так что с собой у меня была лишь сумка с вещами, с которой я приезжал в то же тихое место. Энергокристаллы в салон самолета брать запрещалось, как и некоторые алхимические ингредиенты. Список всего запрещенного я нашел заранее, так что я решил, что и в багаж все это сдавать нет никакого смысла, и везти через полстраны. Все можно будет купить в столице азербайджанского домена. Дождавшись, пока основная масса пассажиров покинет самолет, не зря же ребята стояли в проходах последние 15 минут, я взял с верхней полки сумку и тоже направился к выходу, кивнув на прощание бортпроводницам. В аэропорту было много людей, которые сновали туда-сюда, торопясь на свои рейсы, или, напротив, вальяжно направлялись к выходам из воздушной гавани. Пол, выложенный шахматной плиткой, приятно холодил ступни даже через кроссовки. Да и вообще, несмотря на середину дня и палящее сквозь огромные стеклянные стены солнце, тут было довольно прохладно. Видимо, за счет большого количества зелени и деревянных поверхностей, в которых местные колдуны вплели погодные заклинания. А вот улица встретила меня опаляющим жаром и влажным воздухом, пропитанным запахами моря и древних камней. На выходе из терминала меня уже ждал водитель Юсуфа. Высокий, широкоплечий мужчина в классическом пиджаке с короткой стрижкой, будто бы каменным лицом и безупречной выправкой. Он держал в руках планшет с моим именем, и когда я подошел, лишь молча кивнул, открыл дверь дорогого черного мобиля. Мы тронулись в сторону больницы. Дорога пролетела в напряженной тишине, которую я нарушил всего раз. «Как вас зовут?» — спросил водителя. «Амир». «Амир, скажите, это вы были с моим дедом, ханом Яковлевым, в ночь нападения на него?» Водитель зыркнул на меня своими карими глазами через зеркало заднего вида и отвел взгляд. «Да, хан Апостолов. И за это я понесу наказание. Когда ваш ата поправится, а напавшую на него тварь поймают и уничтожат. Даю слово чести. Мой хан подтвердит это». Меня удивили слова водителя. Столько в них было непритворного раскаяния, что я не удержался и просканировал его своими эмоциональными способностями. И не заметил ни намека на ложь. Чудно. «Я не собирался винить тебя, Амир», — успокоил я мужчину. «Лишь хотел узнать, что ты видел. Как все произошло?» Водитель на несколько секунд задумался. «Все произошло быстро, хан Апостолов. Я услышал крик от девичьей башни и побежал туда. Ваш ата лежал у парапета, а над ним клубился туман. Небольшой, вокруг его не было, только над телом. В этом тумане над телом склонилась тень». «Чем ты атаковал?» «Огненными стрелами 6-го уровня. Тварь уклонилась, и туман последовал за ней. Я атаковал снова, на этот раз огненными шарами с наведением на цель, но... Они не навелись, а просто пролетели мимо, будто у твари не было никакой энергетики, и они не смогли к ней привязаться». «Как выглядела эта тварь?» «Высокая, выше меня на 2 головы. Я это понял, когда я атаковал ее, и она встала». «Похожая на человека или...» «Ммм...» Амир на пару секунд задумался. «Да, тело чуть похоже. Сложно было разглядеть, но руки, ноги, туловище и голова были на своих местах. Правда, мне показалось, что ноги выгнуты в обратную сторону, и, кажется, на спине были какие-то наросты». «На что похожее?» «Не могу сказать, господин. Все произошло быстро. Тень оказалась размазана почти сразу». «Что было дальше?» «С другой стороны девичьей башни послышались крики, и оттуда к нам стали приближаться люди, и тварь начала двигаться с невероятной скоростью. Она скрылась в переулках района Ичиришихир. Преследовать ее я не стал. Сразу повез вашего ата в ближайшую больницу. Спасибо, Амир. За что, хан? В голосе мужчины прорезалась боль. Я должен был охранять вашего ата. Твоей вины в случившемся нет.